Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка. С целую свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим изо всех сил на пустых станках. «Чудесно! Не правда ли?» — вскричали уже побывавшие здесь сановники. «Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок, окраски?» И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань. «Что за ерунда?» — подумал король. «Я ничего не вижу, ведь это ужасно. Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего». «О, да, очень-очень мило, — сказал, наконец, король, — вполне заслуживает моего одобрения». И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки. Он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам. И тем не менее все в один голос повторяли: «Очень, очень мило!» И советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии. «Превосходно! Чудесно! Чудесно!» — только и слышалось со всех сторон. Все были в таком восторге. Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей.